то Карш уже поджидал его. «Я уж думал, что тебя упрятали за решетку», — сказал он. «Что случилось?» «Сэмми, когда ж ты будешь мне, наконец, доверять?» «Мы напали на золотую жилу. Все будет точно так, как я и говорил. Маленькая дама сама все достанет, чтобы не потерять только своего мужа». Хейр сделал небрежный жест. «Она в него влюблена. И мое знание людей подсказывает мне, что раз она была достаточно глупа, чтобы любить его, то значит, она достаточно глупа и для того, чтобы я мог обобрать ее». Хейр посмотрел на свои наручные часы. «Я полагаю, что сейчас уже могу позвонить ей». У нее было достаточно времени на обдумывание моего дела. «Это дело по-прежнему не нравится мне», — неуверенно проговорил Карш. «Пока что мы в нем не очень-то преуспели. Ты уверен, что она не пошла в полицию?» «Вполне, вполне уверен. До сих пор мы потому не преуспели, что нам до сих пор еще ни разу не подвертывалось полумиллионного дела». Хейр взял телефонную книгу, посмотрел номер и попросил Луцилу соединить его с отелем «Испанский берег». Валерий только что вернулась из клиники и сидела у окна, когда зазвонил телефон. Она помедлила. Потом встала и подошла к аппарату. «Миссис Бурнетт?» Она тотчас же узнала этот астматический голос и пересилила себя, чтобы не положить трубку. «Да». «Мы сегодня утром беседовали с вами. Так вы решили платить или нет?» «Да, но мне потребуется время». Валерий почувствовала, что ее голос дрожит. «До завтрашнего дня я смогу достать только 20 000. Остальное через 2 недели». «Понятно. Но я попрошу вас платить наличными. Может быть, вы заедете завтра утром в мою контору часиков в 11 и привезете деньги. Мой адрес у вас есть. Завтра же и договоримся, когда будет уплачена остальная сумма». «Хорошо». И Валерий положила трубку. Немного подумав, она позвонила в банк и попросила позвать к телефону директора. «Добрый день, миссис Бурнетт», — весело приветствовал он ее. «Чем могу быть вам полезен?» «Мне нужно завтра утром 20 000 долларов», — ответила Валерий. «Завтра утром я заеду за ними и привезу вам чек моего мужа. Все будет в полном порядке. Я приготовлю для вас деньги. Я бы еще хотела иметь всю сумму в 100-долларовых купюрах», — сказала Валерия и добавила: «Перепишите, пожалуйста, номера банкнот и дайте мне список. Да, и еще попрошу вас завернуть все деньги в запечатанные пачки». «Все будет сделано по вашему заказу, миссис Бурнетт. Я приготовлю пачки. Вы будете пересчитывать деньги до их запечатывания?» Нет, это лишнее. В 10 утра я буду у вас. Все будет в порядке, миссис Бурнетт. К 10 мы вам все приготовим». «Большое спасибо», — сказала Валерий и положила трубку. Директор банка Тросби, маленький, подвижный, уже начинающий лысеть, мужчина с зоркими глазами, отодвинул стул. Он напряженно думал. Он был человеком, сознающим свою ответственность и он посчитал за честь, что супруги Бурнетты открыли у него свой счет, когда поселились в отеле «Испанский берег».